День прошел мирно. Никто из изгоев наружу не стремился. Турин расхаживал туда-сюда по полоске зеленого дерна, от одного края уступа до другого, глядя на восток и на запад, и на север, и дивился тому, сколь далеко видно в прозрачном воздухе. На севере он различал зеленый лес Бретиль, поднимающийся вверх по склонам холма Амон-Обель. Казалось, до леса того рукой подать. Туда Турин поневоле устремлял взгляд снова и снова, сам не зная почему. Ибо сердцем стремился он скорее на северо-запад, там, за бесчетными лигами у самой кромки небес, он словно бы различал тенистые горы и границы родного края. Но вечером, когда закат окрасил небеса, взгляд Турина обратился к западу. Багровое солнце склонялось к горизонту, погружаясь в туманную дымку, нависшую над далеким побережьем. А между ним и морем тонула во мраке долина Нарога. Так поселился Турин, сын Курина, в чертогах Мима, в доме-выкупе Барен-Данвет. Долгое время новая жизнь приходилась изгоям куда как по нраву. В пище они недостатка не испытывали, притом обрели и надежное убежище в тепле и сухости, где места было достаточно и в избытке. В пещерах, как оказалось, при необходимости разместилась бы сотня обитателей, и даже более. В глубине обнаружился еще один зал, поменьше. С одной стороны там располагался очаг, а над ним в скале прорубили дымоход. Его выходное отверстие искусно упрятали в трещине на склоне холма. Было там множество других комнат, доступ в которые открывался либо из залов, либо из коридора между ними. Одни служили жилыми покоями, другие — мастерскими или кладовыми. Делать запасы впрок Мим умел, не читая изгоем. Было у него немало сосудов и каменных, и деревянных сундуков, по виду весьма древних. Но почти все покои стояли ныне пустыми, и топоры и прочее снаряжение ржавели и пылились в ружейнях. Полки и ниши были голы, и в кузницах не пылал огонь, кроме одной, в комнатушке, примыкавшей к внутреннему чертогу. Тамошний горн использовал ту же отдушину, что и очаг в общей зале. Там порою работал Мим, никого к себе при этом не подпуская. И ни слова не сказал он о потайной лестнице, что выводило из его дома на плоскую вершину Амон-Рут. Лестницу эту случайно обнаружил Андрак. Проголодавшись, искал он мимо кладовые и заблудился в пещерах. Но никому о своей находке не поведал. До конца года изгои не совершали более крупных вылазок. А если и выходили наружу, поохотиться либо пополнить запасы снеди, то по большей части маленькими отрядами. Не скоро научились они находить дорогу назад. Помимо Турина, лишь шестеро и не более овладели этой премудростью. Однако ж, видя, что искусные следопыты способны добраться до убежища и без помощи Мима, изгои стали выставлять стражу и днем, и ночью у расщелины в северной стене. С юга врагов они не ждали. С той стороны, на гору Амон-Рут, никто бы в жизни не вскарабкался. Однако в течение дня на гребне почти всегда дежурил часовой, озирая окрестности. Как ни крут был гребень, подняться на вершину труда не составляло. Грубые ступени, вырубленные в камне к востоку от входа в пещеру, ввели вверх по склону, где человек мог взобраться наверх без посторонней помощи. Так тянулся год, не зная тревог и бед. Но вот дни сделались короче, потускнела стылая заводь, облетели березы, и вновь зарядил проливной дождь. Теперь изгои поневоле больше времени проводили в убежище. Вскоре опостылила им темнота пещер и тусклый полусвет залов. И многие полагали, что жизнь стала бы отраднее, как бы не приходилось ютиться бок о бок с Мимом. Слишком часто появлялся гном нежданно-негаданно из какого-нибудь темного угла или дверного проема, когда все думали, что нет его поблизости. А при Миме беседа не клеилась. Ныне изгои говорили друг с другом не иначе, как шепотом. Однако ж, и весьма дивились тому изгои, с Турином было иначе. Он все ближе сходился со старым гномом и все более прислушивался к его советам. С приходом зимы Турин часы напролет беседовал с Мимом, внимая гномьим преданиям и рассказам о его жизни. И не одергивал гнома, ежели тот дурно отзывался об Эльдар. Мим по всему был тем немало доволен и к Турину весьма благоволил. Его одного порою допускал он в свою кузню, и там толковали они промеж себя в полголоса. И вот минула осень, и настала лютая зима, и пришлось изгоям несладко. Еще до июля с севера налетело вьюга. Таких метелей не знали доселе в речных долинах. В ту пору, по мере того, как росла власть Ангбанда, зимы в Белерианде делались все суровее. Гора Амон-Рут потонула в снегу. Теперь лишь самые стойкие осмеливались покидать пещеры. Многие занедужили, всех мучил голод. Однажды в пасмурных сумерках, в день середины зимы, объявился внезапно промеж них некто, с виду человек могучего сложения и высокого роста, закутанный в белый плащ с надвинутым на глаза капюшоном. Часовые его не заметили. И вот подошел он к костру, не говоря ни слова. Все в страхе повскакали с мест, а гость рассмеялся и откинул капюшон. И увидели изгои, что перед ними белек могучий лук. Под широким своим плащом принес он тяжелый тюк, а в нем немало всего в помощь людям. Вот так возвратился Белек к Турину, уступив любви вопреки мудрости. Весьма возрадовался Турин, ибо часто сожалел о своем упрямстве, а теперь сбылось заветное желание его сердца без того, чтобы пришлось ему унижаться или смирять свою волю. Но Андрак, в отличие от Турина, не обрадовался ничуть. равно как и некоторые другие из числа разбойников. Думалось им, что вожак их втайне от отряда загодя сговорился с Белегом. Ревниво глядел Андрак, как эти двое, устроившись подаль, беседовали промеж себя. Белег принес с собою шлем Хадера, ибо надеялся, что при виде него Турин обратит свои помыслы к целям более достойным, нежели прозябать в глуши головарем жалкого отряда. «Возвращаю тебе добро твое», — сказал он Турину, доставая шлем. «На северных границах оставлен он был мне на хранение. Однако, хотелось бы верить, не позабыт». «Почти позабыт», — посетовал Турин. «Но вновь того не случится». И замолчал он, устремившись мысленным взором в далекую даль, как вдруг приметил, как в руках у Белега блеснуло еще что-то. То был дар Мелиан. В свете костра серебряные листья казались алыми. Турин разглядел печать, и глаза его потемнели. «Что это у тебя?» — спросил он. «Величайший из даров той, что любит тебя и поныне», — ответствовал Белег. «То Лемба Синерит, дорожный хлеб Эльдар, коего никто из людей доселе не пробовал. Шлем моих отцов принимаю я, и благодарю тебя за то, что сохранил мне его в целости», — промолвил Турин. «Но отвергаю я дары из Дариата». «Тогда отошли назад меч свой и снаряжение», — промолвил Белег. «Верни то, чему учили тебя в юности, и кров, и стол, и заботу, кои тебя окружали. И пусть твои люди, которые по твоим же собственным словам хранят тебе верность, умрут в глуши, в угоду твоей прихоти. Однако ж этот дорожный хлеб подарен не тебе, а мне, и я вправе распорядиться им так, как пожелаю. Не ешь его, если застревает он у тебя в горле. Остальные, возможно, изголодались сильнее, и гордыни в них меньше». Вспыхнули глаза Турина. Но поглядел он в лицо Белега, и погас в них огонь. И потускнели они, и произнес он еле слышно: «Дивлюсь я, друг, что счел ты нужным возвращаться к такому невеже. От тебя приму я все, что угодно, даже укор. Отныне и впредь станешь ты меня наставлять во всем и всегда. Вот только речи о возвращении в Дариат не заводи более».